Американские студенты. 12 октября 91-го. Да, куда тебе разъезжать? В эти 4 дня между лекциями только успей очухаться в первые 2 дня, а потом подготовиться. Так хоть не прогоришь. А представь, после полудня занятий еще скакать на аэродром, куда-то лететь, нервничать не понимая, туда ли едешь, в то ли окошко, проход и самолет. Нет, это не по нервам моей уж изношенности. А так ничего. Сегодня уже вроде бы пришел в себя. Вчера с утра пописал, потом сходил в банк. Взял $100, собираясь вечером в магазин Goodwill, добрая воля. Потом на ксерок сходил. Забрал книги, отнес в библиотеку. Набрал там 4 тома «Войны и мира», юбилейное издание. Надо подобрать минимум на чтение своим. Вот с приятностью займу время этих дней. И Монтескье, дух законов. Им главу надо на ксерокс выбрать, о влиянии природы и климата на законы и устройства. Пришел в 2 домой, обедал, 2 сосиски сварил. А то все по одной. Нечего себя мучить. Правда, несчетное количество яблок ем. Потом подремал. В 4 зашел в наш департамент, выпил дарового для членов факультета кофе и пошел в магазин. Там рылся медленно. Синие вельветовые брюки подбирал девочкам и свитер. Вроде выбрал, но боюсь сейчас, не тесновато ли. Но по 5 и кеды, кроссовки себе и пару носков. Все на $19. Но хватит дешевое покупать, надо им что-то уж и дорогое. Потом в 7 ужинал, а затем в кино, тоже дорогое, на шута. Американский простодушный юмор. От неловких телодвижений, от примитивного клоунства смех. Рассказывал мне позавчера Алексей из Иркутска про студентов-американцев, с кем вместе живет, как проводят день. Встают 8:30. Классы в 9, но немного их, обычно 2 в день. Потом много спортом занимаются, 3 часа. После ужина в 6-7 принимаются за чтение под музыку. Но тут же телефоны, долго говорят. Потом друг с другом общаются, смешат. Могут брызгалкой поливать, шутить, развлекаются так. Главное, ищут и делают фан, что-нибудь смешное. Готовы откликнуться на все, простодушны, инфантильны. Потом в кино. После полуночи начинают слоняться просто, не спать, не делать что. Засыпают в 3 ночи. Самое влиятельное у них — феминизм. Девушки, как мужчины, да еще мужественнее хотят быть. Знакомятся сами. Ухаживания не принимают. Вообще, все весьма пуритански, хотя могут и изнасиловать мужчину. Нас стараются презирать. Ничего романтического, иронично и к любви. А товарищество — дружба. Наверное, как и на советчине в 20-е годы, думаю. Но занимаются мало, и непонятно, какое добудут образование. Так их японцы обгонят, что старательно штудируют, говорю. В английской группе у меня студентка была, Ямаширо. Она написала курсовую работу на тему Уитмен и Ницше. 2 национальные варианта сверхчеловека. Сама тему предложила и ярко сделала. Тут, в Веслинском университете, оплот либерализма. И студенты что хотят, то и выбирают классы, курсы. Но и могут выйти отсюда совсем без фундаментального образования. Например, запишется на курс классической музыки, сидит и слушает симфонии без анализа и музыковедения. Другой курс. Какую-нибудь генетику он же возьмет. Конечно. Причудливые сочетания, это интересно. Но ведь дети поступают. И что могут выбирать? Выходит, наше государственное программное обучение все же некий фундамент общей культуры лучше дает. А затем разнообразь сам. Тоже разница. Тут с измала сразу человек себя отличным формирует. А у нас лишь потом, как вариации единого «мы». Хотя разве здесь не унифицируют друг друга общением компаний? Тоже феминистское движение. Вчера, проходя по дорожкам кампуса, вижу расклеенное везде. Если хочешь лизать мою пусси, надень гандон. Если хочешь сосать мой кок, намажься помадой. И прочие веселые. Объявления везде сами клеят. Спроса не нужно. Еще раньше, после предыдущего русского занятия, гулял с Машей Раскольниковой. У нее отец тоже профессор литературы, в Индиане, кажется. Но тут стиль отдельно от родителей учиться и жить. Тут, в Веслинском университете, она говорила, все элита так себя считают. Это очень привилегированный университет, высокого класса и дорогой. И все личности высокого мнения о себе. Две Маши после моего русского класса со мной 2 часа беседовали поодиночке. Одна Маша Белая, Штейнберг, что лишь 3 года назад из России, в возрасте 15 лет выехала. Никак не может одолеть тоски и критично к американцам. Это Маша Черная, положительная во всем находит. Так говорит, какие разные американцы и русские. Это ищет равное, единое, чтоб все понимали друг друга. Потому я настороженно к вашим лекциям отношусь, где вы так резко различаете народы и психики. Да, конечно, я утрирую, для выпуклости. Да мне и самому это надоело, разное усматривать. Но все же и то правда. И не только две, но и больше частичных истин, о всяком можно высказать. Так что не противоположности, а плюрализм она. И более того, знаете, в Бхагавадгите, индийской философской поэме, есть явление тысячеликой формы Брахму. За раз предстает 1000 вариантов бытия. Это невыносимо смертному зреть и понять. И все же, возможно, и разное, и единое. Вот гобой и скрипка, и орган. Все разные по тембру, а все музыка, согласная, друг во друге слышит и производит. Говорила, как мои классы им интересны. Вы нестандартны, это нравится американцам. А мой отец более профессор, лекции читает, академичен. Сетовал, что не знает своего будущего. Не светит оно тут гуманитариям. Не чтут их, в отличие от нас, и до ныне. У нас и неудачник, говорю, поэт или художник, чтится. Как за высокое взявшийся избранник. Хоть и поражение потерпел. Его любят женщины, а тут лишь признание, успех и чековая книжка. Та Маша Белая, недавняя тут, вообще в меланхолии. Утешаю, но ничего, женский организм гибче. Полюбите, выйдите замуж, детей родите. Да, тут о праве на аборты споры среди феминисток особо. Даже в классе английском я с ними обсуждал это, толковал. Ну да, это по американской ментальности, знаю только настоящее и мое «я». Без отношения к предкам и потомкам, без гонии. Не даю на себя смотреть, как на сосуд передатчик рода, природы, а личность и ургия хирурга. Аборта. Мое орудие самоутверждения в настоящем. Ладно, говорю им далее. Но хоть грех вину в совести помните, вырезав возможную жизнь, убив. Ведь эти чувствования греха, вины и страдания от них тоже богатство человека, а не только чеки и машины. Вот русская душа и литература, Достоевский, это очень чувствует. Это богатство и развиваем мы. И ныне катастрофой своей, и новыми загадками и биениями духа и ума. Вижу, задумались. У меня в классе английском больше девы. Русское снова обдумываю. Продолжаю проталкивать умом Россию, советчину и нынешнее. Да, я, наверное, напал о темпоритмах истории. Коли своим бы натуральным России, прирожденным темпоритмом, 100 тысяч лет бы подтягивалось к миру. Пока-то размножится народонаселение, естественным расширением распространиться на Сибири, тайгу и тундру. Вот тут-то, как орган всемирной истории, у нас государство. Оно мотор и толкатель, и кнут. России нужен царь и кнут. Народу и человеку на труд тут и усилия. А так, колесам по себе. Спал бы на печи и производил только на себя самодостаточно. Так что излишек производить. Уже на это приходилось заставлять, собиранием дани, барщиной, оброком. Ведь раз отобрали, то приходится усиливаться и больше работать на себя, чтоб что-то было. А коли дадут только на себя, собой и ограничиться. Нахрена усиливаться-то? На кой? Вот русский вопрос. Нахрена попу гармонь? Основной рядом с как? Англосаксонским. Почему? Немцы. Зачем? Французы. На кой? Внешне похоже на французское «pourquoi» — «для чего», «к чему», которое выражает заинтересованность в будущем, туда обращенность, откуда эволюция, прогресс, французские идеи, сверхценности. Но русский задает себе этот вопрос, заведомо отвечая отрицательно, ни к чему, не стоит, ничто не светит, нигилизм априорный, наплевать, лучше не будет, и потому нечего и усиливаться, и стараться-то, и так хорошо. А точнее, ничего. Тоже из оперы «Ничто» слово. Из «Нихиль» терпимо, подходяще. Итак, чтобы расшевелить и подвигнуть на расширение производства и поприще жизни. Усилие извне потребно, тогда как в американце оно изнутри человека-трудяги. Desire – желание, англосаксонское, streben – стремление, немецкое, elan vital – жизненный порыв, французское. А у русских, если и есть стремление вдаль, то это убежать. От самой от себя убегу, от дома порога, брега, дела, ответственности в бега. В поле широко и чисто, в волю. То есть быть беглым, вором, прочь от усилия труда и оттяги вертикали матери-земли, такой холостой, в дружбу, гомосекс мужской, братва и артель, а не гетеросекс. Значит, нет двигателя и мотора расширять себя в русском человеке. И потому извне кнут и мотор государства. И они уже срослись в симбиозе, друг на друга ориентированы, как категория рассудка у Канта на возможный опыт. Они — народ и государство, как арка, только вместе, упершись друг во друга, стоять могут, не падать. А вот теперь, когда разрушена одна опора, колонна, государство, рассыпается и народ, его структура и ценности. Полагают, зато личность проснется, возникнет желание, и образуется западный индивид-фермер. Ни хрена. Вся психика уже в индивидах, на такой симбиоз ориентирована. Быть в мы, трех. Родина-мать, народ, государство. И теперь нет упругости, а шаткое состояние. Как в невесомости будет русский человек, не зная, за что и как взяться. Дитя растерянное. Безотцовщина снова. И ясно, куда такой естественно клонится. Не к труду, а к грабежу и воровству. Так что снова придется через некоторое время власть укреплять и недоросля кнутом воспитывать. Стержня-то нет, не развелось. Ну да, стержень в человеке свой развивается в эпохе исторического затишья, когда перестает больно активничать государство и политика, войны, революции и прочее. Так и стало после реформы 1861 года в России и у нас в эпохе НЭПа и застоя. Да, в эти 20 лет, когда коррупция, но она и есть проявление желания людей обогащаться, жить лучше, что-то начать производить, излишек при покое инертной, при заснувшей и насосавшейся уже власти. В жизнеописании Эзопа пришли родосцы спрашивать его, следует ли им свергать тирана, он им басню. Стоит лисица в пруду, ее сосут пиявки. На берегу еж, дай отдеру от тебя пиявок, тебе легче станет. Нет, отвечает лисица мудрая, эти, что меня сосут, уже насосались, стали жирны и не так уж сосут. А коли отдерешь их, видишь, там плавают тощие множество, они и присосутся. И тогда мне уже каюк. Так и у нас. Не следовало свергать тирана, партию и советчину, коли рассуждать материально-бытово, а не духовно-метафизически, где уж другой расклад ценностей и пружины, где страдания и голод нужны, как аскезы или что еще, а дать им постепенно коррумпировать с советской идеологической нравственной точки зрения и близиться к капитализму. Насасывались бы партийные бонзы, капиталец пускать начинали бы в дело. В народе тоже бы постепенно разворовывали государственное имущество и колхозы, и так органически и медленно переросло бы совейское в государственный капитализм, а там и во что иное. А теперь у нас смута, распад. Что-то выкристаллизуется, конечно, но когда и какими жертвами меня и моего поколения? Душа русского индивида даже не на нуле. С точки зрения рынка и демократии умение там ориентироваться, а на минусе еще хуже не умеет и не знает, чем перед революцией. Тут Федоров вспоминается. Его мысль, что русский народ принял христианство без оглашения, то есть без предварительного воспитания, обучения в законе, вот и сейчас снова без оглашения к рынку и демократии. Там-то, на Западе, к сему шел пуританин, с Богом совестью в душе, саморуководный мог быть, самостоящий и самосделанный. А наш привык держаться подпоры извне, тычком власти, оттуда иметь упругость и так не падать. А вот убрали оттуда нажим, и человек-народ падает. Интеллигенция — третий мужик. Но теперь это отчетливо понял в России при ней, бабе, не только два главных мужика-соперника, народ и государство, но и третий проклюнулся и затесался, зашебуршился, а именно слово, интеллигенция, литература. Поэт-пророк, учитель жизни, идеолог, как голос общества, что есть прослойка между народом и государством, и хочет, чтобы ее пуще всех любила Россия, баба-родина, и претендует быть ее чайней выразителем. А ей бы, интеллигенции, слову России, только порассуждать о вечных проблемах на полигоне России народа, страданий и судеб личности. Но это пока так и есть самое общее мировоценное, что вышло из России в мир. Опыт страданий, поисков и его осмысления. Достоевский. Вот и теперь много. Урожай большой будет миру снят с краха советского эксперимента над человеком и бытием. И перестройка главную положительную пищу дала именно интеллигенции. Ей поприще для толковищ и для базара. Базарить. Кстати, задумались мои студенты над именем базаров. Не от базара ли? Толкует, торгуется, базарит. Я посомневался и привел просто к фонетической звучности тюркской, как и в Карамазов. И что тут полемика с Пушкиным? Даром, что ли, назвал его Евгением? Чтобы Тургенев не отдавал себе в этом отчета, исключено. И как они по звучностям распределены, интересно. Евгений Онегин — не белы снеги, даль, ширь, горизонталь, светер, демон, дух летуч, как пух мягок, нежен. Обломов — все на «о», звук центра, бытия и оси, никуда не двигаться. Все так кругло, шар. Нет. Достаточно в основании переваливаться в ту или иную сторону, так что на месте, на диване, лежачь камень. Базаров, Карамазов, звучности конца века. Вертикали А, трудово-ургийное Р, страсть жить в них, особенно в Карамазовых, сила, воля, энергия. И в Достоевском цепкость, живучесть, после казни-то. И Иван, про карамазовскую живучесть и клейкие листочки. Но это в нем истерично, самозаклинание, а на самом-то деле тоже головное горение в них. Ну и упырье страстное влечение к женщине, как у того, кто дух, недочеловек, недовоплощен, вурдалак, как и Достоевский присосался к молоденькой Анне Григорьевне, как и Карамазов, как и все вокруг Настасьи Филипповны. Ну, пожалуй, хватит и мне умствовать. Солнышко, давай на велосипед. Так что садомазохистский комплекс в отношениях между народом и государством, кнут, пугачевщина, русский бунт и вор против начальника, понукателя, руководителя, но оба гребут друг друга. Гольф и футбол. 13 октября 91-го. О, перешагиваются числа, близится дом. Правда? Что тебя ждет там, дурень? Пыль твоих давящих на душу рукописей, беготня по магазинам в поисках еды. Но зато свои, своя судьба и любименькие, и если траты сил, то на свое дело, неотменное. А тут расплескиваю силы в... куда? Да ведь и им тоже полезно, и мне, на них настроясь, мир иначе видеть и Россию, и Америку познавать, и многое. Нет, все благо. Да и вот записюльки свои продолжаю писать. Интересное в них появляется новая сюжетика жизни и мыслей, которая у себя дома в закисоне и монотоне не родилась бы, не оживила твои писания. Так что все путем и нормалек. Кстати, это народное выражение «все путем» выявляет, что путь — дорога в русском логосе, символ и правильности, нормы бытия. Вчера воскрешал себя. Целый день на велосипеде по холмам окрестным ездил, с 12 до 6, и внял тутошнюю прелесть и благодать. Выехал на лужайки для игры в гольф. На холмах зеленые, выкошенные, с дорожками для специальных открытых машин для переезда туда, куда шарик забросили, чтоб ножки не утомлять. Аристократическая игра. Ведь для нее кем-то должны быть так выкошены лужайки, чтобы шарик пинг-понговый катился по траве, как по асфальту, и попадал в лунку, вагину. Тоже эротика, сублимированная в этой игре. Гольф — антипод плебейскому футболу. Тут шар большой, и грубые физические движения, ногой, головой, беготня, не для голубой крови. И индивидуальная игра, не командой, можно и самому с собой играть. Да, чудо диспропорциональности. Малюсенький шарик для столика пинг-понгового и по грудям земли, по холмам летает, катается, как корабль по океану. Умение щегольствуем, одолеть Давидом Голиафа природы, малым большое, и тоже как проща Давидова. Ветхозаветный инструмент. Тоже и в бейсболе. Вид лапты, прощи и бег. Играя в гольф, плебеи Новой Англии себя в аристократию производили. А почему в карты не играют в Америке? Не знаю, но предполагаю. Как и в шахматы. Наверное, потому что не прагматическая трата сил мозговых комбинаторных, сидячая игра шахматы. Так лучше изобрету что полезное, телефон или компьютер, а потом побегаю в спорте. Карты же европейская игра. С королями, дамами и рыцарями, слугами, валетами, феодальная. А и игры с судьбой, расклады, преферансы, гадания цыганские, тоже комбинаторика, как и шахматы. Из Индии идея, как и цыгане, рамеи. И шахматы, и карты, эстетика, бескорыстный интерес. Впрочем, в карты и на деньги играют. Интересно бы историю карт узнать, игр вообще. Но уж шагреневая кожа срока жизни сокращается, не даст тебе праздно любопытствовать дальше. И американское расширение понятий тебе излишек. Гратис, да. Новый узнал, понял. Да в воздух расплескаю это, в слова студентам. Силы последние тратя раньше бы. Но не ропщи. Что за привычка оспаривать текущий момент живота? Будто бытие тобою не так распорядилось, а ты бы знал и мог лучше. А почему сказал «бытие», а не «бог» или «господь» или «судьба»? Да потому что бытие наиболее нейтрально из сверхсил, сверхсутей. Все остальные нагружены дополнительными смыслами, требующими веры и приверженности тому или иному выбору. Скажешь «судьба» — тупой фатализм несвободы, будто ты исповедуешь. Скажешь «господь» — больно уютно устроился, как вон Юс тут все свое адресует в писаниях к Богу, будто так возлюбил Бог его персонально и устраивает сласть и удачу его жизни, без вины и страдания, и совести. Подобны тут и проповедники. Слушаю их по радио, так как четким языком говорят, тренировка мне. И все толдычит. Спасены мы верою в Иисуса Христа, потому что Он пострадал за нас, грехи принял, так что мы уже избавлены. И когда умрешь, и тебя призовут на суд, ответ тебе уготован рай, коли ответишь, что веровал в Иисуса. Гарантировано спасение. А так живут, будто право на все имея, без вины и чувства первородного греха и вообще. И что он и через меня проходит. Себя чую лишь личностью свободной, а не потомком и предком, через кого и род людской шествует. Не задумываются, что жизнь-то получили даром, и что долг имеют ее, и передать дальше сию эстафету. Вообще, долг чувствуют американцы. Но на горизонтальном уровне, к себе подобным, к работе, к властям и обществу, к законам. Честные, несовестные, а в России больная совесть наша, Горький о Достоевском, и Толстой, и Федоров. Все-таки чту атеизм, за смелость стоять самостоятельно, ответственность брать и самодержать себя, а не Богом держаться. А то, ишь, если Бога нет, то все позволено может быть, а вот я себе не позволяю все. Из самодостоинства и благой воли. Хотя такое тоже узко. Пожалуй, наиболее богатая установка будет «Верую, Господи, помоги моему неверию». Как шатучая позиция на волнах в тревоге и в страдании от того в усилии себя поднять за волосы самому. А на крайний случай, убедясь в Сократовом своем ученом незнании, припасть к ногам Божиим, но не вначале. Не будучи инфантом, сладеньким и нахлебником, клиентом и иждивенцем, но усилясь и исчерпав свой талант и данные человеку силы до предела. Таковой, угоднее Богу, как сотрудник, в благообразовании и испытании бытия.